Мать продолжала: «Но у тебя много друзей, этому я рада. И Александра Ивановна тебе друг, и директор у вас добрый и умный человек, хотя он очень сердился на твоего отца». «Разве и папа был там?» — спросила Таня с испугом. «Да». Мать прикрыла глаза, и лицо ее как будто осунулось за этот вечер. «Не эта история с газетой огорчает меня, Таня», — сказала она тихо. «Но ты ничего мне не рассказываешь. Я все узнаю стороной, про Колю, про твое странное поведение и странные желания, за которые дети прозвали тебя дикой собакой Динго. А дома ты теперь все молчишь. Неужели ты боишься меня? Или не уважаешь? Или не любишь? Ответь мне». Таня повела головой, ей было трудно говорить. «Я всегда одна. Я всегда сама», — еле слышно сказала Таня и добавила еще тише. «Почему отец ушел от нас? Кто виноват в этом? Ответь мне». Теперь мать молчала минуту-две, может быть, больше, и Таня ни разу не посмотрела ей в лицо, не хватало духу это сделать. Но вдруг она услышала ровный и спокойный голос матери, ни один звук не дрожал на ее губах. «Таня, — сказала мать, — люди живут вместе, когда любят друг друга, а когда не любят, они не живут вместе, они расходятся. Человек свободен всегда. Это наш закон на вечные времена». Тогда Таня решилась посмотреть на мать, сначала осторожно, снизу вверх, повернув шею, как маленькая птичка, которая, прежде чем сняться с ветки, ищет, нет ли в небе опасности. Мать сидела неподвижно, высоко подняв голову, но лицо ее выражало страдание, словно кто-то пытал ее долго словами или железом, все равно, но только ужасной пыткой. «Кто это сделал?» — подумала Таня с болью, внимательно вглядываясь в лицо матери. А с этого бледного лица на нее смотрели самые прекрасные в мире глаза. Глаза ее матери, до краев наполненные влагой. Она блестела на зрачках и под ресницами, и в углах ее темных век. «Не уехать ли нам лучше, Таня?» — сказала мать. Таня схватилась за грудь. «Мама!» — крикнула она с изумлением и с глубокой жалостью. «Ты любишь его до сих пор?» Она обхватила рукой голову матери, горячей щекой прильнула к ее волосам, обдавая их своим детским дыханием. «Мама, не слушай меня! Не слушай, родная! Я... ничего не понимаю больше. Все кружится передо мной». И в эту минуту почудилось Тане, что весь мир в самом деле кружится над ее головой. Он показался ей странным, как тот непонятный шар, о котором поет свои песенки юный Максим. Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой. То матовый, словно вечерний туман за окном, то лазуревый блестящий, как родная река, освещенная солнцем с утра, как сад и поле, которое она видела во сне. Крутится, вертится, хочет упасть. «Мама, не надо уезжать отсюда!» — шептала Таня, плача вместе с матерью. «Бывают разные виды любви», — сказала толстая девочка Женя. Она сидела в своей комнате с Таней у окна, перед большим аквариумом, наполненным свежей водой. Они не враждовали больше. И обе девочки смотрели сквозь стекло и воду на улицу, где за окном уже стояла весна. Но вода и стекло искажали ее. Маленькие плененные рыбки хвостами раздробляли огромное солнце, вольно плывущее мимо, и на тонких лучах, как на канатах, дивные плесуньи танцевали над забором пылинки. Старый медник кричал на перекрестке, стучал по железному рельсу, и Тане показалось, что это он вместе со своим железом принес в город на плечах весну. «А ты любила когда-нибудь?» — спросила Таня.